Я нахожу, что князь Кавальканти — молодой человек, полный редких достоинств. Если говорить по-дружески, — сказала, улыбаясь, баронесса, — то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум. А что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное. Он так и выразился. «А кроме того, — сказала Эжени, перелистывая альбом госпожи де Вильфор, — прибавьте, сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность. Мне незачем спрашивать вас, — заметила госпожа де Вильфор, — разделяете ли вы эту благосклонность?» «Не в малейшей степени, сударыня», — отвечала Эжени с обычной своей самоуверенностью. «Я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание — быть артисткой и, следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой и своими мыслями». Эжени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалось и тени женской застенчивости. «Впрочем, — продолжала та, — раз уж мне суждено выйти замуж, я должна благодарить провидение, избавившее меня, по крайней мере, от притязаний господина де Марсер. Не вмешаясь в провидение, я была бы теперь женой обесчещенного человека». «А ведь правда», — сказала баронесса с той странной наивностью, которой иногда отличаются аристократки и от которой их не может отлучить даже общение с плебеями. «Правда, если бы Марсеры не колебались, моя дочь уже была бы замужем за Альбером. Генерал очень хотел этого брака, он даже сам приезжал к господину Данглару, чтобы вырвать его согласие. Мы счастливо отделались». «Но разве позор отца бросает тень на сына?» — робко заметила Валентина. «Мне кажется, что виконт нисколько не повинен в предательстве генерала». «Простите, дорогая», — сказала неумолимая Эжени. «Виконт недалеко от этого ушел. Говорят, что, вызвав вчера в опере графа Монте-Кристо на дуэль, он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера». «Не может быть», — сказала госпожа де Вильфор. «Ах, дорогая», — отвечала госпожа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили. «Это, наверное, так. Я это знаю от господина Дебре, который присутствовал при объяснении». Валентина тоже знала все, но промолчала. От дуэли мысль ее перенеслась в комнату Нуартье, где ее ждал Моррель. Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре. Она даже не могла бы сказать, о чем шла речь, как вдруг госпожа Данглар дотронулась до ее руки. «Что вам угодно, сударыня», — сказала Валентина, вздрогнув от этого прикосновения, словно от электрического разряда. «Вы больны, дорогая Валентина?» — спросила баронесса. «Больна?» — удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу. «Да. Посмотрите на себя в зеркало. За последнюю минуту вы раза четыре менялись в лице». «В самом деле», — воскликнула Эжени, — «ты страшно бледна». «Не беспокойся, Эжени, со мной это уже несколько дней». И, несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предлогом, чтобы уйти. Впрочем, госпожа де Вильфор сама пришла ей на помощь. «Идите к себе, Валентина», — сказала она. «Вы в самом деле нездоровы. Наши гости извинят вас. Выпейте стакан холодной воды, вам станет легче». Валентина поцеловала Эжени, поклонилась госпоже Данглар, которая уже поднялась с места и начала прощаться и вышла из комнаты. «Бедная девочка», — сказала госпожа де Вильфор, когда дверь за Валентиной закрылась. «Она не на шутку меня беспокоит, и я боюсь, что она серьезно заболеет». Между тем, Валентина в каком-то